Глава 9. Чикаго, Иллинойс, понедельник, 18 июля 2016 года. Сначала Тейтум решил, что Зои может и сама добраться из аэропорта до штаб-квартиры, но в последний момент передумал. Нужно переговорить с ней до того, как она встретится с лейтенантом Мартинесом и его фальшивым психологом. Лучше заранее убедиться, что их позиции согласованы. Пока Тейтум ждал, он позвонил Марвину проверить, все ли у старика хорошо. «Разумеется, нет, Тейтум. Ты оставил меня заботиться о своем чудовищном создании. Он уже дважды меня расцарапал. Ладно, а как дела помимо веснушки? Ты хорошо себя чувствуешь? Не забываешь принимать таблетки?» «Тейтум, я принимаю эти таблетки 9 лет. Ты что, думаешь, от твоего отъезда в Чикаго у меня сразу начнутся проблемы с памятью? Разумеется, я помню о таблетках». «Хорошо, а как насчет...» «Я перестал принимать голубые. Я тебе об этом говорил. От них у меня в горле зудит». «Что? Когда?» «На прошлой неделе». «Тейтум, я говорил тебе». «Ты что, не помнишь?» «Ты ничего не говорил мне о таблетках», — сказал он, чувствуя, как у него внутри похолодело. «Ты советовался с доктором Насаром?» «Неа, ни к чему. Я поговорил с Дженой». Тейтум пару секунд вспоминал, кто такая Джена. «А, точно, подружка деда с пристрастием к кокаину». «Она врач?» «Нет, но у нее год назад была та же проблема. Ее доктор выписал ей другие таблетки. У нее остались лишние, и я перешел на них». «Марвин, так нельзя делать. Поговори с доктором Насаром». «Тейтум, Насар — занятой человек, а эти зелененькие отлично действуют и без побочных эффектов». «Какие зелененькие?» «Которые дала мне Джена». «Эти таблетки как-то называются? Что ты принимаешь?» «Я не помню, Тейтум, но это отличная штука. Джена мне сказала. У нее были те же побочные эффекты и...» Тейтум заметил Зои в гуще сотен людей, покидающих терминал. Она быстро шагала к выходу, волоча за собой серый чемоданчик. «Слушай, мне нужно бежать. Принимай свои чертовы таблетки и голубые тоже, даже если от них зудит в горле. И не бери таблетки у Джены. И позвони доктору Насару. Он выпишет тебе все, что нужно». «У меня есть все, что мне нужно. Если ты не позвонишь ему, я позвоню сам». «Тейтум, ты жуткая вредина. Принимай таблетки. И не забудь покормить рыбку. Пока». Тейтум отключился и поспешил за Зои. Нагнав женщину, постучал ей пальцем по плечу. «Доктор Бентли?» — поздоровался он с улыбкой, стараясь на время выбросить из головы Марвина и зелененькие таблетки. «Агент Грей? Я думала, мы встретимся в управлении полиции». «Ага, но я сообразил, что могу вас подбросить. Я вчера взял в прокат машину, так что такси не понадобится». «Спасибо. Это очень предусмотрительно». Похоже, она настроена бодро, наверное, рада возможности хоть ненадолго выбраться из кабинета. Теперь Тейтум уже не так переживал, что выдернул ее в Чикаго. «Хотите сначала перекусить?» — спросил он. «Недалеко отсюда есть местечко под названием «Блинный дом Хиллари». На Yelp о нем отличные отзывы. Yelp — веб-сайт для поиска на местном рынке услуг, к примеру, ресторанов или парикмахерских, с возможностью добавлять и просматривать рейтинги и обзоры этих услуг. «Конечно», — ответила Зои, глаза ее сверкнули. «Я готова убить за чашку кофе». «Тогда поехали? Хотите, возьму ваш чемодан?» «Спасибо, я справлюсь». До блинного дома Хиллари они доехали быстро. До часа пик оставалось совсем немного. Чикаго еще просыпался. Снаружи блинное несколько разочаровывало. Грязноватое строение с темными окнами, на вывеске рядом с названием изображение женщины со зловещей ухмылкой, несущей сверкающую тарелку оладий. Однако внутри заведение выглядело несравненно лучше. Интерьер по большей части был деревянным и излучал ощущение домашней атмосферы. Смесь запахов разогретого масла и свежезаваренного кофе заставила желудок Тейтума забурчать от голода. Блинная была наполовину заполнена, в основном мужчинами и женщинами, одетыми для офисной работы с 9 до 5, и парой сонных копов, у которых, скорее всего, подходило к концу ночное дежурство. «Доброе утро!» — бодро прощебетала официантка, едва они уселись и выложила на столик меню. Девушка была молодой, светлые волосы стянуты в хвост, и Тейтуму приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы смотреть ей в лицо, а не пялиться на грудь под тесной форменной одеждой. Взгляд все равно неудержимо сползал вниз, так что в конце концов Тейтуму пришлось сосредоточиться на ее носе. «Если вам нужно немного подумать...» «Кофе, пожалуйста», — сказал Тейтум, пока официантка не сбежала. «И еще, Он взглянул в меню и остановился на первом же годном варианте. Блинчики с яблоками и специями. В этом блюде есть орехи. Это не страшно? Абсолютно. «А мне, пожалуйста, бекон и яйца», — сказала Зои. «Яичница глазунья, а бекон поджарьте до хруста». «Хорошо. И вам тоже кофе?» «Да, самые крепкие. И насчет бекона. Чем сильнее будет хрустеть, тем лучше». Официантка одарила их последней зубастой улыбкой и отошла. «Как ваш перелет?» — спросил Тейтум у Зои. «Мужик, который сидел рядом, пытался снять меня, и когда не вышло, стал не очень приятным», — ответила она. «Но в остальном все отлично». «Простите, что я вот так вытащил вас в Чикаго, но мне очень пригодится ваша помощь». «Все нормально. Это дело прямо завораживает». «Ну», — промямлил Тейтум, несколько растерянный ее выбором слов, «оно определенно необычное». «Я хочу сказать, тут самое интересное — мышление. У этого парня очевидная склонность к некрофилии. А бальзамирование лишь усложняет сексуальный акт, поскольку... Может, нам стоит поговорить об этом попозже, не в таком публичном месте?» Торопливо предложил Тейтум. Увлекшись, Зои заговорила заметно громче. Женщина за соседним столиком звякнула вилкой о тарелку и с отвращением посмотрела на них. «Окей». Бентли кивнула и замолчала. «Не слишком разговорчиво, если только речь не идет о серийных убийцах». «Я нашел симпатичный и чистый мотель недалеко от полицейского управления», — сказал Тейтум. «Взял на себя смелость забронировать для вас комнату на ночь». «Это годится, или вы хотите поискать другой мотель, или...» «Это прекрасно, спасибо», — ответила Зои. Он кивнул, она кивнула в ответ. Он выдавил улыбку, она вернула ее. Потом наступило неловкое молчание. «Я так понял, вы недавно в ОПА?» — сказал Тейтум. «Слышал, до недавнего времени вы были в Бостоне», — Зои кивнула. «Я несколько лет работала там консультантом ФБР. Но Манкуза...» «Нацелилась затащить меня в ОПА, и, честно говоря, такая работа — мечта любого психолога-криминалиста, так что я не особо сопротивлялась». «Все ясно. У вас в Бостоне семья?» «Сестра жила там», — ответила Зои. «Но она переехала со мной в Дейл». «Правда?» — переспросил Тейтум, подняв брови. «У вас с ней такие близкие отношения?» «Ага». И она сказала, что хочет сменить обстановку. Она терпеть не может Бостон. У нее там были неудачные отношения. Похоже, Зои не хотелось обсуждать эту тему, и Тейтум просто кивнул, решив не углубляться в подробности. Она откашлялась. «А что у вас? Как вы попали из Лос-Анджелесского отделения в ОПА?» «Ну, — пробормотал Тейтум, — сам толком не знаю, наверное, в каком-то смысле повышение». Официантка вернулась, поставила перед ними тарелки и чашки кофе. Тейтум с радостью засунул в рот блинчик, избавившись от необходимости говорить о своем повышении. Не переставая жевать, посматривал, как Зои справляется со своей едой. Она отделила кусок тоста, потом отломила кусочек бекона и наколола оба на вилку. Потом аккуратно обмакнула счастливую парочку в яйцо и, подняв вилку, изучила еду, будто особь редкого вида. Наконец засунула порцию еды в рот, пару раз прожевала и, закрыв глаза, выдохнула через нос. «Ну как, хорошо?» — спросил Тейтум. Зои продолжала жевать, потом проглотила. «Хорошо», — отозвалась она. «Но я люблю бекон чуть прожаренней». Она отрезала кусочек яичного белка, положила сверху хрустящий ломтик бекона и аккуратно поднесла ко рту. Зои явно не относилась к быстрым едокам. Похоже, они тут пробудут какое-то время. Тейтум попытался притормозить. Он съел уже треть своей порции, а она за это время справилась только с двумя кусочками. «Да, так по поводу расследования», — начал агент, решив перейти к безопасной теме — работе. «Парни, которые работают по этому делу, привлекли местного профайлера, некоего доктора Бернстайна». Зои скорчила гримасу, как будто он упомянул какую-то мерзкую кожную болезнь. «Хм», — пробормотала она. «Вы его знаете?» «Видела пару раз по телевизору». «Мне не кажется, что он хороший специалист», — сказал Тейтум. «У меня есть некоторые мысли насчет расследования, а следователи плохо воспринимают их из-за этого мужика». «Окей». Я прикинул так. «Вы появляетесь и поражаете их своим послужным списком. Вы штатская, так что они воспримут вас полюбезнее. А потом немного поддержите меня, и мы сможем двинуть расследование в правильную сторону». «О», — выдохнула Зои, — «вы очень тщательно все спланировали, и у вас есть идея». «Несколько», — подтвердил Тейтум. «И вы просите меня помочь избавиться от соперников». «Ну, Он замешкался. «И выслушать ваше мнение, разумеется». «Разумеется». «Похоже, где-то он оступился». Тейтум попытался исправить ситуацию. «Я слышал, вы отлично поработали в деле Стоукуса». «Правда?» — равнодушно переспросила Зоя. «Я рада. Кто бы мог подумать. Возможно, когда-нибудь я даже сравняюсь с настоящим агентом ФБР». Тейтум вздохнул. «Кажется, в последнее время с людьми у него не ладится».